12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Доброго времени всем, кто находится на канале «Человека без имени». Надеюсь дожить до момента, когда простым гражданам за достойную цену можно будет хотя бы на минут 10 отправиться в космос и увидеть всю красоту своими глазами. Я уж не говорю отправиться с экскурсией на другую планету. Думаю, на сегодняшний день мы вполне себе в состоянии отправить бороздить просторы космического мусора определенным товарищам, где им, собственно, и место. Ну а теперь в наши нелегкие реалии, в эфире программа «Народная накипела», для новых зрителей поясню, что в этой передаче высказываетесь именно вы. Говорите о своем наболевшем. Чтобы стать участником, ничего сверхъестественного не нужно, достаточно записать свои мысли на диктофон телефона, в общем, любым удобным для вас способом, и отправить на почту. Адрес и все контакты человека без имени в описании к видео. Так и решила поступить Евгения, молодая мама из Калининградской области. В своем накипело я хочу обратиться к людям, которых все устраивает. Есть такая категория людей, чаще всего парни, одинокие, несемейные, которые говорят: «Начни с себя». Я вот начал, я богатый, успешный, путешествую по всему миру, и все у меня супер. А вы попробуйте, дорогие довольные, завести семью в этом государстве. Купить машину, сыграть свадьбу, не взяв кредит. Купить жилье, не став рабом ипотеки. Поднять более 2 детей. Попробуйте купить все к рождению малыша. То, что нравится, а не то, на что денег хватит. Садик без взятки попасть, чтобы ребенок хотя бы в 2 года попал, а не тогда, когда уже скоро в школу. Да поздавайте денежки туда потом на ремонт, на шторки, на туалетную бумагу. К тому же садик – это роскошь, доступная только городским. В деревнях дальше больших уже давно почти все садики позакрывали. Детство мое проходило в деревне, и там у нас был прекрасный садик. А недавно я там была, и теперь это разрушенное здание. Я пошла туда посмотреть. Поднималась по лестнице, и слезы меня душили. Я закрывала глаза и видела все эти лесенки, все эти помещения, спальню, спортивный уголок, картины на стенах, наши шкафчики, игровую, в которой стоял телевизор, и пока мы играли в игрушки, воспитатели смотрели Кашпировского. Я даже запахи помню. Свежевыкрашенных лестниц, запах из кухни, из прачечной. Открывая глаза, и передо мной разруха. Как можно говорить о развитии страны, когда вокруг строятся только торговые центры и жилье на продажу? Ну, еще кое-что, но боюсь оскорбить чьи-нибудь чувства, поэтому промолчу. А ни детские сады, ни школы, ни интернаты, ни больницы, ни детские санатории. Пусть эти довольные соберут детей в школу, купят каждому ребенку телефон. Да не самый плохой, чтобы не засмеяли. Компьютер, необходимый для учебы. Тут некоторые интернет собираются отменять. А вы в курсе, что задания в школе сдаются, которые предполагают наличие интернета у ребенка? А как вы справитесь, если, не дай бог, в вашей семье родится инвалид? Ну или ребенок станет инвалидом после рождения? Вы знаете, что такое быть инвалидом в нашей стране? Что такое быть родителем инвалида? Вы знаете о существовании такой беды, как детский аутизм? 2 апреля был Всемирный день информирования об аутизме. Много вас проинформировали об этом в телевизоре? Хотя бы в этот день. Или вам про Украину втирали? Если упомянули, то мельком. А ведь никто от этого не застрахован. Бывает, встречают такие комментарии. Сначала бухают, курят, принимают наркотики, а потом таких детей рожают. Так вот, к вашему сведению, такой ребенок может родиться в любой семье. У многих известных людей особенные детки. У Роберта Де Ниро, у Водянова сестра, у Эвелины Блёден сыночек с синдромом Дауна. У сестры Нады Зеленаловой. Многие подозревают, что и у сына Трампа аутизм. А сколько деток становятся инвалидами по вине медиков? Неправильные действия во время родов, неправильные либо несвоевременные диагнозы, неправильное лечение, либо недостаточное. А вы знаете, что 80% лекарств в нашей стране – подделка? А когда ребенка машина сбивает, а за рулем крутой дядя либо тетя, и они уходят от ответственности? Вас не возмущает эта ситуация? А попробуйте ребенка-инвалида потом в садик устроить. Воспитатели и родители обычных деток сделают все, чтобы вы отказались от этой идеи. И пофигу им, что есть такой закон об инклюзии, и на самом деле он не работает. Об этом и говорила Путину на прямой линии в 2016 году Авдотья Смирнова. То, Добрый день, господин президент. Меня зовут Авдотья Смирнова. Я возглавляю фонд помощи людям с аутизмом в России. И у меня вот такой вопрос. У нас принят очень хороший закон об образовании, очень прогрессивный. По этому закону доступ к образованию гарантирован абсолютно всем детям, включая детей с тяжелой формой аутизма. Однако на уровне школ и детских садов во всех регионах, кроме Воронежской области, где к вопросу подходит системно, и вот сейчас еще Белгородская область подтягивается, во всех регионах сплошь и рядом родители получают отказ. Школы отказывают по самым разным причинам. По подзаконным актам, потому что нет особых условий, потому что нет специалистов. Предлагают родителям перевести детей на надомное обучение. Таким образом, мы получаем не одного ребенка, а целую семью, запертую в четырех стенах. Что нужно сделать для того, чтобы закон об образовании заработал в части инклюзии для детей с аутизмом? Спасибо. Вам спасибо. Не мне, а вам спасибо, что вы этим занимаетесь. А мне пока в этой части спасибо говорить рано. Не за что, потому что вы сейчас как раз обратили внимание на то, что у нас в этой части закон-то не работает, так что за что нам спасибо. Но дело, наверное, и не в нас, если по большому счету, а дело в том, что общество вот к полному инклюзивному образованию пока, к сожалению, и не готово. Но государство должно, поддерживать вот начинания таких людей, как вы, и само должно продвигать идеи инклюзивного образования. Тем более, что дети с аутизмом этого вполне такой поддержки заслуживают. Вы, поскольку этим занимаетесь, сами, наверное, знаете, то есть не наверное, 100% знаете, это не хуже, чем я, что это очень часто весьма талантливые дети, если не сказать одаренные. Они могут сосредоточить внимание на каком-то одном предмете так, как это недоступно другим людям, и добиваются удивительных результатов, просто выдающихся. И конечно, такие семьи, таких детей надо поддержать. Ну, что я могу сказать? Будем напряженно работать в этом направлении. На самом деле инклюзия – это дело хорошее и нужное, но при условии соблюдения некоторых вещей. Группа, в которую пришел такой ребенок, должна быть малочисленной. Воспитатели и нянечки должны обладать необходимыми знаниями, как работать с такими детками. Ну и плюс ко всему, в идеале, чтобы к ребенку был представлен индивидуальный помощник, тьютор так называемый. На деле же группы по 25 человек, и когда туда приходит особенный ребенок, то шок и у ребенка, и у воспитателей, так как они не то что имеют понятие, как вести себя с такими детками, они порой видят от таких деток впервые, особенно когда городок маленький. А еще спросите у инвалида, легко ли получить эту самую инвалидность. Еще пусть они вам расскажут, как через определенный период им нужно подтверждать свою инвалидность. Идти и показывать врачам, что они не прозрели, не заговорили, что у них не отросли руки, ноги. Эй, довольный, вы вообще в курсе, что у нас есть инвалиды? Или вы думаете, что если их нет на улицах, то их нет в принципе? А знаете, почему их не видно? Да потому что нет в нашей стране условий для свободного перемещения таких людей. Сколько в интернете фото с такими пандусами, что по ним невозможно проехать? Много вы видели у нас транспорта, в который может попасть человек на инвалидной коляске? Посмотрите, как живут инвалиды за границей. Они там живут полноценной жизнью. Для них созданы все условия. К тому же общество не считает их неполноценными, они просто считают их другими. Кто-то толстый, кто-то худой, у кого-то карие глаза, у кого-то голубые, а кто-то без ноги или без руки. Все мы разные. Кому-то нужно похудеть, кому-то одеть линзы желаемого цвета, а кому-то приобрести протез. Когда у нас так будет? А, господа довольные. Вас не возмущает отношение к инвалидам в нашей стране и отсутствие нормальной помощи со стороны государства, а не мизер, который делается для них? Или вы возмущаетесь только тогда, когда вам по телевизору объясняют, по какому поводу возмущаться, ну или скорбить? Вас возмущает, что дети участвовали на митингах по всей стране 26 марта против коррупции и против несправедливости? А химическая атака в Сирии, где много детей погибло, вас не возмущает? Почему вы по ним не скорбите? А, ну да, вам же Захарова рассказала, что это постановка. Вы видели это видео? Посмотрите, там дети умирают, совсем малыши, мучаются. Их поливают со шланга сильной струей воды, я подозреваю, чтобы облегчить их страдания. Подумайте, может ли 2-3-летний ребенок такое сыграть? Вы о чем вообще? Включите мозги, что мы делаем в Сирии? Эй, довольные, если все у нас хорошо и правильно, почему нас взрывают в домах, в метро, в самолете? Почему нашему ребенку няня отрезает голову и разгуливает потом свободно по улице? Почему детей наших убивают в армии? Почему детям на операции мы собираем смс-ками? Почему пенсии у нас такие смешные, когда порой коммуналка превышает эту пенсию и бабулька плачет? Почему такие пенсии в такой великой и могучей стране, которой вы так гордитесь? В стране, в которой 40% всех мировых природных богатств населения, всего 2% относительно всего мира. Вы осознаете 40% на 2% населения? И при таких богатствах наши старики умирают в нищете. Наши женщины убивают себя и детей, потому что у них нет денег на еду или лечение. Наши мужчины кончают с собой, потому что не могут заплатить за кредит. У нас в Калининградской области давно назрел вопрос о необходимости онкоцентра. Его давно обещают построить. Всего полгода назад было обещано начать строительство уже в 2017 году. А недавно было сказано, что строительство переносится на 2021 год. Так как сейчас средства нужны для постройки стадиона к чемпионату мира. Разве такое может быть? Скажите, неужели это правда происходит? И это не кошмар, который мне снится, а страшная реальность? Люди, ну почему вы молчите? Вас пинают со всех сторон, а вы боитесь сопротивляться, потому что думаете, будет хуже. Эй, довольная про старость, вы подумали? Или думаете, что с вами этого не произойдет? Покажите мне довольного пенсионера, не бывшего чиновника. Или им тоже крутиться и начинать себя посоветуете? Бизнес пойти, как тут некоторые товарищи советуют. А кто тогда вас лечить будет? Учить. Дома вам строить, если в бизнес подадутся все. Недавно мне на глаза попался пост девушки о парне, который стоял в аптеке и покупал старикам лекарства. Ее это очень удивило, причем она еще отметила, что делал он это не на камеру. Это в каком мире мы живем, что такой поступок вызывает удивление? Как говорил Эрих Мария Ремарк, в темные времена хорошо видно светлых людей. Вам не кажется, что государство, в котором в приоритете стоят не дети, старики и инвалиды, идет не туда? Некоторые скажут, да кто ты такая, эксперт тут нашлась? Иди щи вари, а в политику не лезь. Да я б с удовольствием. Жила бы в своей деревне, деток растила, в огороде копалась. Я мечтаю жить и не думать, что завтра я не смогу заплатить коммуналку, и мне отберут жилье, а потом и деток, по причине, что негде жить. Жить и не бояться, что сына в армии убьют. Не думать о том, что завтра может понадобиться врач, а скорая приедет не вовремя. Либо вообще не приедет, либо попадется неквалифицированный медик. Не бояться, что завтра меня могут посадить за лайк, репост или даже за этот крик души. Я хотела бы понятия не иметь, как зовут президента, премьер-министра, какие партии в Думе. Я хочу просто жить. Жить, а не держаться. Это что надо было сделать со страной, чтобы уже даже домохозяйки, старики, дети задумались и стали головы поднимать? Если же я глупая тетка и должна на кухне сидеть и помалкивать, то где тогда вы, настоящие мужчины? Умные, смелые, отчаянные. Я знаю, что вы есть, но почему вас так мало? Почему многие из вас спят и не хотят проснуться? Пожалуйста, постройте государство, в котором женщины, старики и дети будут счастливы, сыты, здоровы, и где они будут чувствовать себя в безопасности. Господа довольные, если вы не видите всего ужаса происходящего вокруг, это не значит, что его нет. Это с вами что-то не так. Это вы слепы. Еще мне бы хотелось задать вопрос двум самым ярким оппозиционерам, претендующим на пост президента. Вячеславу Мальцеву и Алексею Навальному. Как при вас будут жить инвалиды? Хотелось бы услышать развернутый ответ. Будет ли помощь таким людям бесплатной? Будут ли они вынуждены думать о своем пропитании? Будет ли инвалидам доступно лечение за границей? Ведь у нас медицина на данный момент в упадке. Будут ли созданы условия для того, чтобы они смогли выйти из дома? Будет ли по телевизору пропаганда хорошего, здорового отношения к таким людям? Пропаганда добра. И если да, то в какой срок это реализуется? Люди, я вас прошу, просыпайтесь, просыпайтесь, возмущайтесь, добивайтесь справедливости. Ведь зачем власти что-то делать и менять, если вы довольны? Все это происходит с нашего молчаливого согласия. В заключение хочу обратиться к человеку без имени. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты смелый и не боишься говорить. Спасибо за то, что ты делаешь. Я очень рада, что узнала об этом канале. Ну а зрителям хочу пожелать всем здравствовать. Здравия и вам, вашим близким и всем нам. Вы большой молодец, Жень, я с вами солидарен. Да и уверен, наши соратники тоже. Плюс ко всему, уверен, они поделятся своими мыслями на данную тему. А то, что будут писать тролли, не обращайте никакого внимания. Они на то и тролли. Жалкие людишки, нуждающиеся в помощи. Самое главное, что большинство с вами. Собраться с мыслями и записать свою точку зрения, выставить ее на всеобщее обозрение, поверьте, друзья, очень сложно, особенно неподготовленным людям. Вы сильный человек, Жень. У меня просьба к нашим единомышленникам. Кто может передать этот вопрос Вячеславу Мальцеву? Подсобите. Евгения писала через донат в «Плохие новости», но засчитан по каким-то причинам он не был. У кого есть возможность донести вопрос до Алексея Навального, будьте так добры. Может, кто будет на встрече с Алексеем во время открытия предвыборного штаба в том или ином регионе. Нас слушают повсюду. От себя хочу добавить, пропаганда добра необходима. Искоренять жесткий мир нужно. Многое зависит от нас самих. Чтобы наши дети не вырастали такими неадекватными, с позволения сказать, родителями. Ален, ты что делаешь, Ален? Алена, иди покури, успокойся, положи. Алён! Алён! Сейчас ты изуродуешь ребенка, Алён! Я тебя убью сейчас, падла! Вот такая жесть. Таких придурочных мамаш вот совсем не жалко. Ни капельки. Ей самое место в клетке. К вопросу о бэйби-боксах. И чтобы государство могло выкупить малыша у такой истерички. Ты, психичка ненормальная, пойди, нервишки полечи, а страна позаботится о малыше. Я говорю о новой, естественно, будущей России, не то что сейчас. И вырастет хорошего человека, которым будет гордиться. Спасибо вам за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Напоследок, капелька позитива. Даже в футбольном клубе «Ювентус» есть человек, недовольный нынешним российским режимом, а именно нападающий Паоло Дибала. Кто смотрел вчера матчи Лиги Чемпионов между Ювентусом и Барселоной, наверное, обратили внимание. До свидания.